Лист дела 74. Я вышел с Дулицким на улицу и внимательно осмотрел его машину. Белая краска была грубо нанесена на верхнюю часть кузова. Кое-где она уже лупилась, в отдельных местах смазалась или засохла потеками. Личинка замка была вырублена аккуратно, и размер отверстия в двери был больше ее диаметра всего на миллиметр. «У вас ничего не пропало из машины?» «Вроде бы ничего. Ах, да, исчезла из багажника моя новая камера, которую я купил для запасного колеса». По лицу Дулицкого было видно, что он хочет вернуться со мной в кабинет, чтобы я внес в протокол его заявление о пропаже камеры. А я долго ходил вокруг машины, пытаясь сообразить, где бандит успел, пускай плохо, но все-таки покрасить машину. «Вы говорите, что пропала камера?» «Да, бесследно пропала моя новая камера». Вот тут-то я наконец понял. Пропавшая камера, пистолет с набалдашником и баночка с краской в портфеле бандита, перекрашенная машина, как бетонные шпалы, легли под рельсы моей догадки. Пистолет был, видимо, кустарно изготовленным, но очень эффективным пульверизатором. Шлангом с двумя штуцерами он соединял его с вентилем туго накачанной камеры, заливал краску в набалдашник, и краска-пульт готов. Пожалуйте бриться. Жидко разведя краску и покрывая ею автомобиль в один слой, бандит за час-полтора перекрашивал машину. Теперь все ясно. Он загонял краденый автомобиль в ближайший лес, ставил краденый номер, быстро красил низ или верх машины, чем разительно менял ее внешний вид. А дальше ехал совершенно спокойно. Точно так же он поступил с машиной Дулицкого. Он, наверное, давно высмотрел, когда приезжает в магазин за выручкой, и поэтому сразу после обеда угнал «Волгу». До Олайны 25 километров, а он наездил около 100. Значит, угнав машину, он выехал за город, перекрасил ее и вернулся к вечеру в Ригу. Краска, судя по прилипшим песчинкам и пыли, даже не успела высохнуть. Но ему было наплевать. На этой машине бандиту нужно было проехать всего один раз. Проходной двор он тоже присмотрел заранее. Очень возможно, что его выбор поэтому и пал на магазин номер 17. Он оставил машину на улице Рацинис с работающим мотором. И когда вырвать сумку не удалось, пробежал через двор, сел в нее и удрал в Олайны. Но если он просто хотел скрыться, то ведь ехать в Олайны глупо. Проще было бросить машину где-нибудь на соседней улице или в любом переулке, ведь просто глупо же было мчаться в Олайны. «Не понял», — строго спросил Дулицкий. Я не заметил, как последние слова произнес вслух. «Это я не вам», — попрощался с Дулицким и пошел к себе. «Может быть, усилим оперативный поиск в районе Олайны?» — предложил Крумень. «Может, он там где-то окопался?» «Нет», — покачал я головой. «Оставлять нам такие маршрутные стрелы — это не в его стиле. Кстати, мы получим когда-нибудь ответ с телефонной станции? Надо же узнать, наконец, куда он звонил». Крумень снял трубку, набрал номер и с невозмутимым лицом сказал что-то по-латышски. В жесткой отчетливости его фраз я почувствовал недвусмысленную угрозу. Положил трубку. «Сейчас нам позвонит сам начальник», — сказал он спокойно. «Не пройдет и 3 суток», — съехидничал я. «Я думаю, не пройдет и 5 минут», — ласково заверил Крумень. Я достал из чемоданчика уголовное дело, раскрыл его на заключение баллистической экспертизы, снова прочитал. Боеприпасы из Крыма и из Риги идентичны. Сказал Круменю. Это не осечка. У него кончились патроны, Янис. Только поэтому он не застрелил на месте Миронова. И по телефону он просил маслят. И ты думаешь? Я думаю, что у нас совсем мало времени, Янис. Как только он достанет патроны, он снова кого-нибудь убьет. Зазвонил телефон. Крумин снял трубку, ответил что-то по-латышски, показал мне глазами на селектор и включил его. В динамике раздался громкий голос. «Разговор по талону с абонентом в городе Львове». «В горотдел милиции, следователю. На ваш запрос номер 147С». Рижская междугородная телефонная станция сообщает, что 17 сентября в 22 часа 30 минут с индивидуального телефона номер 3-99-89 состоялся междугородный разговор в кредит по льготному тарифу с абонентом в городе Львове гражданином Березка. Индивидуальный номер 5-37-54. Замначальника Рижского телефонного узла Верниекс.